Глава 10. Мужчина и женщина. «А здесь ничего, а?» Одобрительно оглядывая люксовый номер Вольского, отметил Соболенко. Милка выпускала сизый дым сигаретки и думала ровно о том же. Врут, что с Милым рай в шалаше. С Милым рай в люксе. Оба засмеялись. Они словно и думать забыли о хозяине номера. Оба в белоснежных халатах, найденных в ванной, беззаботно валялись на двуспальной кровати после бурного примирительного секса. «Может, хватит ей мстить? Кому хуже делаешь?» — крутилась в голове Соболенко слова Сергея. Краем глаза он посмотрел на Милу. Да, внешне она изменилась. Скажи ему, кто, что она станет такой, полез бы он тогда в драку. Но главное, чего в ней Серега не разглядел сейчас, а может, не видел ни тогда, осталось. Рядом с ней Соболю было спокойно. Как бывает только тогда, когда ты дома. Мама и папа рядом, пахнет вкусной едой, где-то шепчет телевизор. И так хорошо и спокойно на душе. Вот рядом с ней он всегда чувствовал это. Она была его женщиной. Соболь знал это с самого начала, как и то, что Соболь всегда позволял кому-то ее у него забирать. Да, внешне он хорохорился, боролся, но внутренне точно знал, уйдет. Похоже, прав Серега, все дело в мамином отъезде. С другой стороны, если мама тогда все сделала правильно, то кто я вообще такой? Вырос и ушел. А батя — ее половинка, и она поехала его оберегать. Потому что он был ее мужчина. Выходит, мамин урок я неправильно понял. Ради своей половинки можно оставить даже ребенка, чтобы сохранить свою целостность. Для того же ребенка. Что она могла бы мне дать, случись что тогда с батей? Пустоту и горе. А так, я нормально жил тогда с бабулей на пирогах да чебуреках. «Твою ж мать!» — вынырнул из своих рассуждений Соболенко и растер руками лицо, сев на край кровати. Он распрямился, оглянулся. Милка спала, сигаретка тлела в ее руке. Игорь спохватился и аккуратно вынул ее и сделал последний затяг, потушил в пепельнице. Он смотрел на ее расслабленное во сне лицо, и нежность наполняла его сердце. «Девочка моя, я должен тебя оберегать, быть рядом. Да, это будет урок сыновьям. Быть с той, которую любишь, даже если это доставит кому-то неудобство или разочарование, включая их самих. Вырастут, поймут. Да, вырастут, поймут». И тут Соболенко накрыла лавина жалости к сыновьям, к себе, к Милке, к маме, к ни в чем не повинным женам, как в паутину, попавшим в эпицентр его внутренней борьбы с самим собой. Но теперь-то он прозрел. Теперь-то он мужик и знает, что хочет. И хрен кто его остановит. Да, вот только по службе. Соболенко замер. Быстро вытер неожиданные слезы и стал ходить по комнате туда-сюда. Так, горячка здесь ни к чему. Цель ясна. Я развожусь и женюсь на Милке. Утром ей все сообщу. Не поверит. Тогда сначала объяснюсь Точилиной. Черт, а вдруг Милка даст заднюю? Нет, тогда сначала с Милкой. Да, это должно быть их бабе решение. Фух. Соболенко заметно полегчало. Он вернулся к реальности, с которой тоже творилось что-то странное. «Твою мать!» — воскликнул следователь. Чутко спавшая Мила приоткрыла глаза. 5:36, а Вольского все нет. Ну что тут странного? Взрослый мужик в командировке. Последние минуты свободы. Внезапно Мила начала смеяться. Соболенко удивился. «Ты чего?» «Что, я чего-то не знаю?» Он прыгнул к ней в кровать и зарылся под мышку. Ей стало щекотно, и она закатилась новой волной смеха. Так смеются счастливые женщины, чувствующие, что их любят и хотят. «А вдруг он и от этой невесты сбежал?» — еле выговорила Милка. И Соболенко захохотал вместе с ней. «Слушай, не дай бог. Если это так, то нашему мозгоправу нужен будет другой мозгоправ». Оба снова заржали. Эта близость их душ и тел... Ее молодой и счастливый смех подняли в Соболенко дикое желание поделиться собою, слиться и разделиться. И пошло оно все к черту. Ульяна еле дождалась пересменки докторов, чтобы отпроситься домой. Чувствовала она себя сносно. Снимки КТ и МРТ подтверждали, что все на месте и работает. Уколы и капельницы, положенные для завершения полного курса лечения, было решено делать амбулаторно. Единственное требование доктора, с которым она согласилась, не садиться за руль до конца лечения. Поэтому она откинулась на спинку заднего сиденья своего автомобиля и отдыхала. Ибо случись с ней сейчас какое-нибудь ДТП, обвинят ее, так как по предписанию врача ей положен полный покой. Она еще не оправилась после сотрясения мозга и не исключены головокружения. Они проезжали центральную площадь Энска, до дома было уже рукой подать, и тут Ульяна заметила автомобиль Прохора. «О, боги, ты это видел?» — воскликнула она, обратившись к своему водителю. Только что они стали свидетелем того, как Прохор остановился на красный свет, их светофора, расположенного близ дома, пропустив машинопоток со второстепенной полосы, чего никогда прежде не делал. Она знала это наверняка, поскольку оплатила кучу штрафов. Ее охватил настоящий восторг. Выходит, первый сеанс все же состоялся. Ульяна посмотрела на часы. 10:15. Вполне решила она и набрала Вольского. Гудки, гудки, гудки. Похоже, еще спит. Ладно. Она написала ему сообщение. «У меня есть любопытная новость. Наберите как можно быстрее». И, немного подумав, добавила. «Не терпится поделиться». Несмотря на периодически возникавшую боль в районе ребер, Ульяна чувствовала себя в прекраснейшем расположении духа, когда заходила в дом, свой дом. Она долго и усердно работала, чтобы сделать своим это чужое жилище, наполненное энергией другой женщины, рука которой чувствовалась в каждой детали, шторе, в вазе, обоях и даже брусчатке во дворе. Однако сейчас, едва переступив порог, она вдруг замерла. Дыхание участилось, сердце бешено заколотилось. Ульяна завизжала. «Гульнара, что это?» Ровно в 7:00. Барабанная дробь забила на Милкином мобильном. Будильник оповещал о начале очередного дня трудовой недели и требовал подъема без скидок на бурную бессонную ночь. Она послушно встала. Голова была ватная, тело приятно гудело, все еще помня страстные жадные руки Соболенко. Он категорически дрых, и никакие барабаны не смогли бы сейчас до него достучаться. Милка решила дать ему еще полчасика и пошла в душ. Просторная ванна, аккуратный ремонт, теплый пол, приятный аромат. Все это создавало обволакивающее, расслабляющее состояние неги. Хотелось быть женщиной, нежной и порой капризной. Да все равно какой, главное — женщиной. В таком пространстве становилось легко. Здесь возникало ощущение уверенности и надежности твоего мира. И лишь одно маленькое «но» портило всю картину. Это не ее мир. Даже на время он не предназначался для нее. Она была здесь зайцем, случайным безбилетным пассажиром. «Интересно, какая она, его невеста?» — задумалась Людмила Шерстнева. Намылила руки, плечи, живот. Наверняка моложе нее. Тут и к бабке не ходи. Изнеженной, из богатеньких, при папеньке и маменьке, или как она, все сама? Неторопливая, холеная москвичка или приезжая, доказывающая свое право на место под солнцем? «Куда тебя занесло, Вольский, милый мой Вольский?» Слезы потекли сами. Она не придавала им никакого значения. Все давно отболело, умерло. Все, что осталось по его душу, можно было назвать простым бабьим любопытством, не более. Сейчас она целиком сосредоточилась на намыливании себя, тщательным и ответственным. Словно важно было именно здесь, в его пространстве, смыть все, что, быть может, она до сих пор не учла, не заметила, чтобы выйти отсюда совсем-совсем чистой и свободной от него. Мила высушила волосы феном, уложив их кокетливой волной. Синяя прядь приятно оттеняла цвет глаз. Она сделала шаг назад и посмотрела на себя, обнаженную в интерьере этой просторной дорогой ванной комнаты. Глянула с одного боку, с другого, повернулась спиной. Для своих лет она была в прекрасной форме. Девичья грудь, животик, упругая попа, словно и не рожала никогда. Пожалуй, на лице могло быть поменьше морщин, но главное не в них. Главное, чтобы не скребли на душе кошки, а глаза горели, как сейчас. «Эх, Соболь, Соболь, увез бы ты меня куда-нибудь далеко-далеко, где море и пляж. Глядишь, еще б что-то и успели». Без особой надежды, подумала она, понимая, что никогда и ни за что этого не случится. Она еле его разбудила. И теперь из ванной доносились крики, которые означали лишь одно. Соболенко принимал ледяной душ, чтобы отделить сон от яви. Протрезветь или проснуться, но скорее то и другое сразу. Мила позвонила дочери. Сегодня у нее какой-то промежуточный зачет. Успела ли она, интересно? Гудки. Несколько секунд раздумий, и Мила открыла приложение, которое втайне от дочери установила на ее мобильном, чтобы отслеживать местонахождение. Отношения их и так были не самыми теплыми и близкими, а за последний год и вовсе испортились. Дочь замкнулась, стала колючей, ничего не хочет, совсем не согласна. Дверь в ее комнату скоро слетит с петель, потому что при любом неосторожном слове она мчится туда и с силой захлопывает ее за собой. Бум, бум, бум. Именно об этом она хотела поговорить вчера с Вольским, когда, собравшись с духом, пришла сюда, к нему в отель. Но все пошло совсем не так. Что ж, зато ей самой полегчало. По сути, дочку вырастила Милкина мама. После несостоявшейся свадьбы с Вольским Мила не могла оставаться в городе, ловя на себе сочувствующие, а чаще насмешливые взгляды, и рванула в Питер. Поступила на актерский факультет, и все сложилось бы просто отлично, если бы не беременность. Она узнала, что беременна уже на 5-м месяце. Такое редко, но бывает. Цикл в норме, и ты живешь, думая, что все в порядке, а нифига. Один упертый головастик прорвался и спрятался в засаде, прекрасно понимая, дай он о себе знать, вылетел бы из этих врат рая, как миленький, дабы не мешать своей юной и ни разу не готовой к материнству мамке строить карьеру. И наступил Милке Шерстневой шах и мат. Ни аборт сделать, ни Джульетту сыграть, а могла готовилась. В нее верили, на нее ставили. И снова эти сочувствующие, насмешливые взгляды. Она вернулась домой с чемоданом и круглым пузом наперевес. Мать сплеснула руками, но приняла. Не оттолкнула, не выгнала. Чем сильно Милку, готовую к самому худшему, удивила до слез. Проревели обе весь вечер, сидя в обнимку. А потом пошла жизнь, тихая, неприхотливая. Как только Милка вернулась, на пороге тут же нарисовался Соболь. Мать его гнала, что есть мочи. «Мало, девчонки, несчастья, ведь женился недавно. Вот и иди к жене своей, нечего здесь ошиваться». Соболь выл от горя. Неважно, что с брюхом вернулась, он любил Милку любую. Он ведь и женился-то из мести, когда она вдруг в Питер уехала, ничего не сказав. Тогда-то он Милку в любовнице и укатал. Эх, разведись он тогда, может быть, все и сложилось. Но бессознательно он упивался тем, что теперь был для нее всем, а она для него так, в перерывах между домом, службой и дачей. Родился у Соболя первый сын, а Милка вдруг возьми и влюбись в залетного инженера, который приехал в Энск строить мост. Соболенко затасковал, следил за каждым их шагом, протыкал инженеру шины и уже готов был пойти на сделку с совестью, подкинуть травки да усадить за решетку. Но на счастье инженера тот достроил мост и убрался во свояси. Милка снова осталась у разбитого корыта, а Соболенко тут как тут дарит ей машину, за что получает пинок от первой жены, а следом и свидетельство о разводе. Знал бы он, что будет дальше, никогда бы так вдохновенно не влезал в автокредит. Милка укатила на юг, где кто-то надоумил ее петь по кабакам. Это закрыло сразу как минимум две ее потребности. Во-первых, давало доход, иногда весьма внушительный, а во-вторых, сцена по-прежнему была ее призванием. И пусть дочь, как незваный гость, так резко подрезала крылья ее Джульетте, талант не закопать, он пробьет себе дорогу. К зиме уверенная, крепко стоящая на ногах Милка вернулась в город в новом образе. Сразу устроилась в местном, но самом дорогом ресторане, и в покровительстве Соболенко больше не нуждалась. Он же выл от тоски и одиночества. И в этот момент на горизонте появилась Нина Точилина. В ее глазах он был супергероем, стражем города. Ее восхищенный взгляд и нечеловечески вкусно пахнувшие ланчбоксы с домашним обедом, который она вручала ему по утрам перед уходом на работу, возродили Соболенко из пепла. Он сосредоточился на службе, раскрыл несколько безнадежных дел, его повысили, прибавили зарплату, и он, наконец, выплатил кредит за Милкину машину. Вскоре у них с Ниной родился сын, второй сын Соболенко. Первая жена Соболя после неудачного сожительства с кем-то там и где-то там вернулась в город. Обнаружив, что у бывшего все хорошо, она вдруг почувствовала себя незаслуженно обездоленной, имеющей те же права, и принялась тянуть из него все, что можно и нельзя. Тогда-то все резко изменилось. Милая, восторженная Нина вдруг стала ревнивой, подозрительной и нервной. На фоне этой междоусобной войны Соболенко снова простил Милку разом за все. И уже без каких-либо укатов, подкатов, прямым текстом предложил так, мол, и так, по старой дружбе, без обязательств, здоровья ради. И увяз. Провалился, влюбился снова, как никогда прежде. А тут еще этот Вольский со своим психоанализом. Что за черт? Время 8:25. Через 5 минут у нее зачет, а она смотри где. Мила протянула Игорю мобильный. Он, свежий после душа, растирал голову полотенцем и вдруг замер, внимательно вгляделся в мерцающую точку на карте города. Хм, я знаю это место. Соболенко как-то странно посмотрел на Милу. Ей не понравился этот взгляд. Где это? За железкой, что ли? Там же бараки, типа того, старалась вспомнить Мила, едва сдерживая панику. Она оглянулась и обалдела. Соболенко стоял уже полностью одетый. Офицерская выправка и предчувствие необходимости оперативных действий пробуждали в нем четкую самоорганизацию и ясность сознания. «Мил, только не накручивай, ладно? Я мигом сгоняю и выясню, что к чему, окей?» Таким она его еще не видела и обомлела. «Мужчина!» — возникла первая мысль, и тут же совсем не в тему из ее напичканной обрывками песен памяти всплыл припев «Настоящий полковник! Ах, какой был!» «Я с тобой, дай мне минуту!»